Даруй, один из двух телохранителей, присутствующих на собрании, побежал вперед, показывая дорогу. Центральный зал. Кабинет был оборудован для проведения собрания. Стол в форме подковы, и во внутренней части этой подковы находился еще один обыкновенный стол. Позади в закрытых нишах были расположены места для телохранителей. 5 каге заняли подготовленные места на столе в форме подковы. Центральный стол занял мужчина с бородой в головном уборе. По левую и правую сторону от него встали 2 самурая. «Я Мифуни, председатель собрания», – представился мужчина. «Объявляю собрание 5 каге открытым. Разрешите мне высказаться первым», – громким голосом сказал Гаара, самый молодой каге за всю историю. «Каге в эти дни сильно изменились. Стать каге в вашем возрасте – это большое достижение Казекаге Дона», – ехидным тоном перебил Цучикаге. «Похоже, ваш отец хорошо вас тренировал, за исключением нормы этикета. Похоже на то, вот поэтому я и нахожусь здесь в качестве Казекаге». Не меняя тона и выражения лица, ответил Гаара. «Ты, безусловно, дерзкий малый, но думаю, что вначале следует сказать известную мне информацию». Цучикаге рассмеялся, а про себя подумал: наглый гаденыш. «Хорошо, в этот раз я уступлю», — сказал Гаара. «Всем вам известен инцидент с замком Хазуки. Так вот, нам стало известно местонахождение отступников. Они организовали свою скрытую деревню в стране снега. Там же находятся отступники из травы», — заявил Цучикаге. «Надо отправить туда отряды и покарать отступников». «Это не наша повестка дня», — заявил Райкаге, переглянувшись с Хакаге. «Поддерживаю», — заявила Цунаде. «Данные вопросы мы можем обсудить позднее. Хватит, ближе к делу». «Продолжайте, Казекаге», — вмешалась в разговор Мизукаге. «Я бывший Джинчуурики, был пойман Акацки, и они забрали моего биджу. Чудом остался жив, и поэтому рассматриваю Акацки как особую угрозу. Я искал поддержку у остальных каге, но меня поддержала только Хакаге, остальные мое предупреждение и предложение о взаимопомощи проигнорировали. Одновременно с этим Джинчуурики других стран были пойманы, за исключением Кумагакури. По инициативе Райкаге мы и были здесь собраны. Как могут быть скрытые деревни быть примером, когда они позволили поймать своих Джинчуурики?» — снова перебил Гаару Цучикаге. «Это позор, и о нем никто не должен знать. Просить помощи у других стран, даже у союзников, это просто глупо. Оставим это. Я как Мизукаге признаю, что мы среагировали, когда стало слишком поздно, однако потеря хвостатых не повод для паники, и тем более не повод собирать нас всех здесь и сейчас. Даже если Акацки найдут способ запечатать биджу и получить собственных Джинчуурики, пройдет немало времени, пока и если они смогут воспользоваться этой силой. Джинчуурики требуют очень много времени и контроля». «Это не совсем так», — в разговор вступила Хакаге. «Поясните», — потребовал Цучикаге. «У Цунаде перед отъездом на конференцию был очень тяжелый разговор с Данза, Суратоби и другими старейшинами. То, что они поведали ей, повергло ее в шок.